Глава 18. «Можешь рассказать, что случилось?» «Гор». Это Потап с переднего сиденья. Табасов отмахнулся от друга, не до сантиментов. Может, и стоило тормознуть, выждать некоторое время. Он не мог. Он должен знать. Если обидчики рядом, его люди их найдут и привезут в нужное время. Алена снова всхлипнула и совсем по-детски провела ладонью по носу кверху. «Сегодня вечеринка. Та, которая в полузаброшенном загородном клубе?» Гордей пытливо продолжил всматриваться в девушку. Она сидела рядом, не пыталась от него отодвинуться, ни на сантиметр. Еще не пыталась выдернуть ладошку из его загребущих рук. И это правильно, чертовски. Он закутывал ее в два пледа. Но ему все еще казалось, что Алену сковывает холод. У нее нет-нет, да постукивали зубы. «Да». Про вечеринку он знал. Это обычная туса, которую ежегодно устраивали первокурсники. «И ты поехала на нее?» Энергичный кивок. «Как?» «На автобусе». «На автобусе?» Вот тут оказалось сложнее не сорваться на крик. «Угу». Несмотря на полумрак в салоне, Гордею не составило труда увидеть, с какой непосредственностью смотрит на него Алена. Она точно нашкодивший ребенок. Тот самый, что отморозил уши назло маме. А тут ему. Убежала от охраны, решила проявить самостоятельность, отгородиться от него. Пойти на любое безумие, лишь бы не возвращаться пораньше домой. К нему. Потому что он сказал, что вечером их ждет разговор. Она и пустилась во все тяжкие. Умница, чё? Нет, может, он ее потом и поймет. Но сейчас захотелось влепить ладонью по тугой заднице, да так, чтобы та горела несколько часов кряду. Это Каянск, мать вашу, Каянск. На автобусе ты доехала до последней остановки? Как ты понял? Их с Потапом взгляды скрестились в зеркале заднего вида. Я знаю город. Терпеливо продолжил Гордей. В венах разгорался жгучий огонь. Он выжигал его, оставлял шрамы. «А, ну да», — растерянно бросила она. «Я куда-то приехала, а там никого, ни души. Потом женщина появилась. Я к ней обратилась, а она на меня накричала. Что-то про квесты говорила». Алена замолчала и прикрыла глаза. Гордей сжал зубы. «Зашибись. Только не кричать. Не сорваться на нее. Ей так хреново. Но морально врезать все же захотелось, чтобы поняла. Осознала. С другой стороны, что она осознает? Что Каянск не просто город, что есть места, где даже взрослым мужикам лучше не появляться. И что большинство слухов, что ходит про город, правда. Охрану он не просто так представлял, потому что пока вне универа мало кто знал, как выглядит Алена, та девочка, что живет у Табасовых. Продолжай, шоколадка. Она шумно вздохнула и глянула на него из-под длинных ресниц. Опасалась, и правильно, он был почти на грани. Потом появилась машина. Алена предусмотрительно замолчала. Дальше. Я не собиралась к ней подходить, честно, но там никого не было, на улице ни души, и телефон не работал, связи не было. Это так странно, так пугающе. Только не ори, Гор, ладно? Я понимаю, как все звучит, что я дура и прочее. Потом мне об этом скажешь, ладно? Конечно, скажет. И по жопе врежет, для профилактики. Ты к ним села? Нет, конечно. Он нахмурился. Уже интересно. Я сказала, что у меня не работает связь, и парень, а мне показалось, что в машине он был один, протянул свой телефон, все. Дальше я ничего не помню. Ничего. Она снова всхлипнула и зажала рот ладонью, а Гордея внезапно понесло, потому что он живо представил картину. «Ты почему не защищалась?» — обрушился он на нее. Его снова внутренне тряхнуло. Сейчас, когда Алена находилась с ним в машине, в безопасности, мозг начал выдавать сценарии. Того, что могло с ней случиться, она на самом деле легко отделалась. «Почему не сказала, что ты любовница отца? Сразу, как только машина остановилась, или той бабе, фамилию нашу надо было назвать?» Продолжал он бесноваться. Она встрепенулась и сильнее сжала плед. «Я не буду врать, говорить то, чего нет». Ее тихий ответ убивал без ножа. И голос, полный боли и отчаяния. Она еще никак не придет в себя. Ее потряхивало. Она цеплялась за плед, как за последний оплот, куталась в него. Гордей не выдержал. Да гори оно все синим пламенем. Выругавшись, он притянул ее к себе. Тут ее место, рядом с ним. Она и не думала сопротивляться. Наоборот, всхлипнула и прильнула к нему, точно желая спрятаться на его груди, раствориться. Гордей снова встретился взглядом с Потапом. «Хорошо, тогда почему мое имя не назвала?» Его продолжало распирать, а значит, и вопросы сыпались. Нет, чтобы успокоиться, немного сбавить обороты. Куда там? Ответа не последовало. Аленка втянула голову в шею и вроде как глаза прикрыла. Промолчала. Зато Гордей увидел, как вспыхнули темные глаза друга. Оставшуюся дорогу они ехали молча. Хорошо, что ублюдки, чьи головы он получит в ближайшее время, не увезли ее далеко. Они точно знали короткий путь, и это наводило на определенные мысли. Места, где оставили Алену, не то чтобы гиблые были, опасные, но выжить можно, если, конечно, знаешь как. А Алена, она же девочка, вчерашняя школьница, как б***ь она там оказалась, и кто? Кто посмел? В какой-то момент, когда он решил, что Алена уснула, она, наоборот, приподняла голову. «Пожалуйста, не говори маме, Гордей, пообещай, что мама не узнает, ей нельзя волноваться, и если Харитон Валерьевич в курсе, попроси его, пожалуйста». Вот теперь она искала его взгляд. Она не просто смотрела на него, она душу вынимала. Он кивнул. «Похрену на все, потом будет разбираться, кто прав, кто виноват. Главное, она в безопасности и в его руках». Прижималась к нему, таилась, дышала. «Мне сообщить ей надо, что я дома». «Уже сообщили, не переживай». «Правда, когда?» «Как только тебя нашли». «Спасибо», — прошептала она. Ему показалось, или ее губы коснулись его кожи. Нет, показалось. Он не позволил ей идти ногами до дома, так же, кутая в плед, поднял на руки. Она шумно вдохнула и обвела его шею руками. «Мама, из окна». «Не увидит, мы с другой стороны подъехали». «Спасибо». «Тебе лучше? Согрелась?» «Не знаю». В последнее он верил. Отец встречал их. Едва заметно вскинул голову, спрашивая без слов. Гордей кивнул, давая понять, что все позже. Сейчас главное — Алена. Она по-прежнему не пыталась выбраться из его рук. Он поднялся с драгоценной ношей в спальню. «Я грязная, я не могу так лечь», — снова прошептала она и совсем по-детски шмыгнула носом. «Зашибись». «Нет, ее слова очень логичны, верны». «Значит, будет ванна». Гордей, ничего не говоря, не думая даже опустить ее на пол, зашагал в сторону смежной комнаты. «Так, стоять можешь?» «Конечно, Гордей». Услышал он негромкий ответ, и тонкие руки неспешно оторвались от его шеи. Пальчики заскользили по коже, а потом раздался негромкий вздох. Не спешила она от него отсоединяться. Хрен ему сейчас это показалось. А как ему не хотелось ее отпускать, так бы и держал. Но девчонка права, ей надо помыться, смыть себя стресс, немного расслабиться. Вода — хороший способ, действенный. Он осторожно, точно на тончайший сосуд, опустил ее на пол и критично осмотрел. «Шикарно выгляжу, да?» Смутилась она и зачем-то поспешно начала приводить волосы в порядок. Гордей перехватил ее руки. «Прекрати переживать о пустяках. Ноги, руки целы, сама цела. Остальное — херня херней». И тут его нагнал еще один удар в грудину. Он идиот, дебил. Вместо того, чтобы наезжать на девчонку, нужно было спросить о самом главном. Подавшись вперед, желая видеть ее и без того распахнутые глаза, выдохнул. «Ален, тебя же не тронули?» Он не знал, о чем точно спрашивает. О изнасиловании, о грубом обращении, об избиении. Все смешалось в кровавой круговерте. «Нет». Девушка не колебалась с ответом. «По голове, наверное, приложили, а может и нет. Я не уверена. Она болит, а по какой причине?» Алена повела плечами. Услышав ответ, Гордей по логике должен был выдохнуть, а не выдыхалась. Он не удержался и провел большим пальцем по щеке Аленки, размазывая грязь. Девушка сделала то, чего он не мог, выдохнула. Долго и шумно, отчего ее грудь колыхнулась. Гордей отступил. Хорош, кажется, его куда-то несло не туда. Это у мужиков просто. Адреналин хлещет по крови, бурлит, жаждет еще большего разгона. И секс являлся отличным способом выпустить на волю всю ту агрессию, что копилась внутри. У девочек иначе, тем более таких, как Алена. Он поспешно отошел, от греха подальше. Так, ванна, точно. Им нужна она. Его немного штормило и в голове плыло. Даже забавно. Сам вел себя, как сопливый юнец, впервые оказавшийся с девчонкой наедине на перспективу, что она даст себя не только поцеловать, но и пощупать. А может, что интересненького покажет. Быстро наладив воду, щедро плеснул пену. Как же без нее? Обернувшись, Гордей ожидал увидеть раздевающуюся Алену. Она же как стояла, так и продолжала стоять. «Ален, ты чего? Раздевайся и марш в воду». Лицо девушки покрылось красными пятнами. «Я не могу при тебе, отвернись». «Господи!» Когда он в последний раз его вспоминал? Сегодня и вспоминал. «Если ноги не будут держать, сообщи. Обещаю не пялиться на твои титьки». «Гор!» «Что? Ты? «Ну, я, да. Пытаюсь тебя немного расшатать, чтобы ты в обморок не упала. А что лучше всего действует?» «Правильно. Хороший стёб и упоминание титик». Зеркала и зеркальные консоли в ванной были устроены таким образом, что давали обзор на 360 градусов. Куда ни отведи взгляд, увидишь отражение. Гордей никогда не отличался особой совестливостью, не собирался и сейчас. Он должен контролировать Алену, что бы она там ни говорила. В конечном итоге он психанул первым. «Иди-ка сюда. Гор, молчи. Вот сейчас просто молчи, шоколадка». Он раздевал ее быстро, снимал тряпки, в которых она была. Добрался до нижнего белья и с силой сжал зубы. Не реагировать не получалось. Тело, сука, отзывалось. А как иначе, когда он только о ней и думал? У него скоро мозоль на ладони появится. Какая же Алена! У него нутро свело от напряжения и восторга. Девушка пыталась прикрыться. То сюда ладошку положит, то туда. «Залезай! Не смотри! Да не смотрю я! Не кричи! Аленка!» Она задрожала и жалобно всхлипнула. «Ален, я сейчас с тобой залезу, в трусах так и быть, но залезу». Угроза подействовала на девушку. «В трусах, но без тайка же?» А вот сейчас ему точно ничего не послышалось. Гордей усмехнулся. То, что она отзывается, ах... «Ты слишком хорошего обо мне мнения, шоколадка». Он видел ее. Всю. Эти узкие плечи, не менее узкую спину, талию, которую он мог сжать двумя ладонями, и бедра. Шикарные. Нет, лучше. Простроенные ноги и аккуратную полоску темноватых волос он тоже не забыл. Рассмотрел. Иначе не мог. Он долбанный извращенец. Урод, от которого Алену надо изолировать. От последней мысли все демоны, все хищники, что сидели в нем, разинули пасти и выпустили когти. Пусть попробует кто-либо отобрать у него Алену. Убьет. Как убьет и тех, кто причинил ей вред. Послышался легкий всплеск воды. Умничка. Гордей честно пытался соблюсти нейтралитет, не пялиться на нее откровенно, не пугать. Но она же здесь, с ним, не дрожит от страха, не требует, чтобы он немедленно ушел. Как вода. Не поняла еще, вроде теплая. У нее скоро начнется отходняк, если уже не начался. Спинку потереть? Обойдешься. Шикарный ответ, самый что ни на есть правильный. Гордей, уже улыбаясь, опустился на корточки, свесив руки между колен. Его тоже, кажется, начинало отпускать. В ванной температура поднималась, вентиляция заработала автоматически, но между тем его кожа покрывалась испариной. Пусть. «Ну, если передумаешь, я рядом». Он ожидал ответа. Его не последовало. По крайней мере, сразу. А тихий шепот он едва разобрал. «Теперь я знаю, что ты рядом». «Сука, как же в груди распирает! Не больно, о нет, охрененно приятно». Алена лежала недолго. Он слышал, как она начала плескаться, оттирать грязь. Воды она набрала прилично, скрыла все свои прелести. Гордей позволил себе прикрыть глаза. Не спасло. Перед внутренним взором стояла Аленка, такая нежная, такая ранимая. Он хорошо ее рассмотрел, даже слишком. «Гордей, да? А халат подашь?» Он пружинисто поднялся. «Сейчас будет». Кристально-белоснежный халат он обнаружил там, где ему и полагалось быть, в шкафу. Странно было видеть рядом с ним вещи Алены, какие-то скляночки, баночки, те самые женские штучки, без которых ни одна девочка не мыслит своего существования. У него возник соблазн рассмотреть их получше, хотя какого фига он в них ни черта не смыслил, но соблазн остался. Как выяснилось минуты позже, с халатом они поспешили. Алена сидела, поджав ноги к груди, тем самым пытаясь скрыть от Гордея все, что можно и нельзя. Ее стеснительность его забавляла, и одновременно пробуждало нечто давно забытое, теплое, что-то из детства. Недолго думая, он откинул халат в сторону. «Эй!» Алена возмущенно потянулась за ним, но тотчас опять нырнула под воду. Гордей, стараясь всеми правдами и неправдами сохранить серьезную мину, сорвал с консоли полотенце. «Иди уже давай ко мне. Не смотри». Алена швырнула таки в него грозный взгляд. «Мимо, детка, мимо». Гордей развернул полотенце и демонстративно отвернулся. «Вылезай давай уже. Не смотри. Мы уже через это проходили, шоколадка». «Вот именно». Она встала и поспешно потянула полотенце на себя. Но куда там? Гордей не собирался выпускать его из рук, как и Алену. «Ты что творишь?» Попыталась она возмутиться, когда он, закутав ее, вынул из воды. «Ты намочишься, ты...» Он не реагировал на ее слова. Главное, она снова в его руках. Порозовевшая, осмелевшая, вернувшаяся к жизни. даже умудряющаяся с ним спорить. Но тут скорее по привычке. А вот сопротивляться она и не думала. «Халат!» — простонала, умудрившись подцепить его в последний момент. Минуты позже она в очередной раз заставила его отвернуться, потому что ей надо было промокнуть волосы полотенцем и закутаться-таки в халат. В спальне зеркальных консолей не было. А жаль. «Я все», — пискнула Аленка, забираясь под одеяло и поспешно его натягивая на шею. Одни глазищи только и остались. У Гордея сработало дежавю. Что-то подобное было утром, и ни хрена аналогичного. Все иное было, абсолютно. Взгляд Алены, ее слова. Атмосфера между ними и в комнате в целом. Чувствуя, что еще немного, и его уже не выгонишь из спальни девушки, Гордей склонился над кроватью и, прижавшись к виску Алены, губами выдохнул. «Спасибо, что позвонила мне». Алена слабо улыбнулась и, уже засыпая, прошептала: «Тебе, только тебе и могла».